Наконец Клаус ответил. «Нельзя ли взять у вас поваренную книгу? Граф Олаф велел нам приготовить сегодня к вечеру обед для его труппы, а поваренной книги в его доме мы не нашли». «Вот так штука!» — воскликнула судья Штраус. «Приготовить обед на целую театральную труппу? По-моему, это значит взваливать на детей слишком большой груз». «Граф Олаф возлагает на нас большую ответственность». На самом деле Вайолет хотелось сказать: «Граф Олаф очень плохой человек», но она была девочка воспитанная. «Хорошо. Почему бы вам в таком случае не пройти два шага до моего дома и не подобрать себе подходящую поваренную книгу?» Дети с готовностью отправились вслед за судьей Штраус в ее опрятный домик. Она провела их через нарядный холл, где пахло цветами, в огромную комнату, и когда они увидели, что там находится, они чуть в обморок не упали от восторга, особенно Клаус, потому что это была библиотека. Не публичное, а частное собрание книг, принадлежащее судье Штраус. Полки шли вдоль каждой стены от пола до потолка. Отдельные полки стояли в разных местах комнаты, а также посередине комнаты. Единственным местом без книг был один из углов, где стояли несколько удобных на вид стульев и деревянный столик, а над ними свисали лампы. Идеальное место для чтения. Не такая большая библиотека, как у родителей, но такая же уютная. И бодлеровские дети пришли в полный восторг. «Вот это да!» — вскричала Вайолет. «Какая замечательная библиотека!» «Большое спасибо!» — поблагодарила судья Штраус. «Я собирала ее много лет и очень горжусь своим собранием. Можете брать какие угодно книги и когда угодно. Поваренные вот тут, на восточной стенке. Взгляни на них». «Да», — сказала Вайолет. «А потом, если вы не против, я бы ужасно хотела взглянуть на книги по машиностроению. Мой главный интерес в жизни — изобретение механических вещей». «А я бы хотел поискать книги про волков», — добавил Клаус. «Последнее время меня увлекает тема диких животных Северной Америки». «Каги!» — выкрикнуло солнышко, что означало: «Не забудьте взять для меня книгу с картинками». Судья Штраус улыбнулась. «Приятно встретить молодежь, которая так любит читать», — сказала она. «Но сперва, пожалуй, стоит поискать подходящий рецепт, как вам кажется?» Дети согласились с ней и полчаса изучали поваренные книги, которые отбирала для них судья Штраус. По правде говоря, дети пришли в такое возбуждение от того, что вместо дома графа Олафа оказались в этой уютной библиотеке, что никак не могли сосредоточиться на кулинарной теме. Наконец, Клаус нашел блюдо, которое показалось ему восхитительным и не требовало особых трудов. «Послушайте-ка», — сказал он. «Путтанеска! Итальянский соус для спагетти. Надо всего лишь потушить в масле оливки, каперсы, анчоусы, чеснок, нарубленную петрушку и томаты в кастрюльке и сварить отдельно макароны». «Как будто легко», — согласилась Вайолет, и бодлеровские дети обменялись взглядами. А вдруг, благодаря соседству с доброй судьей Штраус и ее библиотекой, им удастся устроить себе приятную жизнь с такой же легкостью, что и приготовить итальянский соус для графа Олафа?